Северная Америка, Манхэттен, собор Святого Патрика. Бац, бац! Уже выброшены последние пустые баллоны к огнемету. Бронспойт перекинут на спину и хозяйственно примотан к металлическому станку. СКС в руках содрогается, плюется свинцом. Готовясь к вылазке, Егор нарочно остановил свой выбор именно на этой модели. Да, по убойной силе он уступает Мосинкам и Нитроэкспрессам, так любимым бичом. Зато скорострельность и поворотливость, особенно в узких местах, а в боковых пределах храма места не так уже много, защитники сволокли сюда длинные ряды тяжеленных скамей, на которых сиживали некогда прихожане этого некогда самого знаменитого, самого престижного собора Северной Америки. И теперь пули раскалывают столетние почерневшие дубовые доски. Воют над головой, высекают каменное крошево из колонн, из облицовки, из статуй католических святых в нишах вдоль стен. Затвор замирает в заднем положении. Все, магазин пуст. Нашарить в подсумке полную обойму, загнать на место, придавить патроны большим пальцем, чтобы они скользнули в магазин, обойму вон, передернуть затвор. Все. Остался сзади силач Мехвод. Он первым ворвался в собор, поливая пузо из своего ДП-46, и первым схлопотал две пули. Одну в плечо, другую в правую сторону груди, чуть пониже ключицы. Остроконечный кусок свинца в медной оболочке прошел на вылет, пробив верхушку легкого. И Мехвод кашляет, захлебываясь кровью. Но это ничего. Его уже рядом, ловко вколола обезболивающего, и теперь колдует над раненым со своими разноцветными пузырьками и банкой со слизнем. Вот она открутила серебряную крышку, вытряхнула на ладонь зеленоватую, чуть пульсирующую массу и ловко пришлепнула поверх уже обработанной раны. Таинственное изделие друидов московского леса действует безотказно, останавливает кровь, убирает из раны любую заразу, после чего заживляет ткани, и делает это не в пример быстрее любых средств, которые применяют замкадные хирурги. Жаль только, что слизни неизбежно вызывают зов леса, порой после первого же применения. Но за все приходится платить. Человека с такой раной не очень-то потаскаешь, а у них сейчас каждая секунда на счету. А пулемет Мехвода уже подхватил Мессер, и теперь упоенно поливает свинцом центральный, очищенный от скамей, неф, ведущий к хорам. Дорвался, одно слово. Маленькие фигурки защитников мечутся под огнем, пытаются укрыться в боковых нефах за колоннами, падают, и одна за другой бросаются к апсиде, чтобы исчезнуть там без следа. Действительно, без следа. Тем, кому посчастливилось избежать пули, вскакивают на невысокое каменное возвышение, кажется, амвон, и пропадают, словно их не было вовсе, без звука, без вспышки или прочих спецэффектов. Морок? Галлюцинация? Нет. Фигурки, кто в длинных с капюшонами плащах, кто в ковбойках и кожаных куртках с пестрыми платками-банданами на головах, обильно увешанной стволами, одна за другой пропадают без следа. И только пули продолжают петь над головами, прижимая атакующих колоннам к изрешеченным очередями решеткам исповедален. И невозможно поднять голову, чтобы понять, что еще происходит впереди. Стрельба стихла сама собой. Когда выяснилось, что стрелять, собственно, больше не в кого. Штурмующие по одному выбирались из укрытий и шли туда, где мгновение назад сгинул последний защитник собора. Нет, не собора, поправил себя Егор, а убежища. Логово адептов церкви Вечного Леса. И то, что здесь творилось все эти годы, вряд ли соответствовало строгим канонам католичества. Он скинул карабин на плечо и двинулся вслед за остальными, перешагивая через еще дергающиеся тела. Под ногами раскатывались по мраморному полу стреляные гильзы, и приходилось выбирать, куда ставить ногу, стараясь не оскользнуться в кровавых лужах. Он остановился. Вроде бы ничего нет, только пылинки танцуют в лучах света, падающего из разбитых витражных окон. Точно над амвоном, там, где раньше стоял алтарь, а теперь чернели на голом камне непонятные символы, круги и разлапистые неопрятные кляксы. «Похоже, нас тут не ожидали. Студент?» — сказал варяжский гость. Его оружие, короткоствольный пистолет-пулемет, незнакомый Егору системы, еще дымился, распространяя острый запах сгоревшего пороха. «Иначе хрен бы мы так легко зашли». Он был прав, конечно. Нападение действительно оказалось для здешних защитников и обитателей полнейшей неожиданностью. На ступеньках бокового входа в собор, куда Франа подвела отряд со стороны 51-й улицы, скучал один единственный охранник из числа бандитов-латиносов. Мессер бесшумно снял его своей финкой, после чего группа спустилась в узкий коридор цокольного этажа и довольно долго блуждала в лабиринте служебных помещений. Если бы не Франа, которой не раз случалось бывать в штаб-квартире ЦВЛ по работе, в своем исследовательском фонде, они так и застряли бы тут и непременно дождались бы появления охраны со всеми вытекающими в виде перестрелки, а то и рукопашной на дальних подходах к цели их рейда. А так отыскали лестницу, ведущую наверх, в атриум, откуда через широкие, высотой 5 метров резные двери ворвались в основное помещение. Сопротивлялись им ожесточенно, но, к удивлению штурмующих, в рядах защитников не было ни одного черного зомби, только доверенные боевики да сами адепты ЦВЛ, одетые в уже знакомые москвичам балахоны до пят со остроконечными капюшонами. Сопротивление не затянулось. Полдюжины гранат-лимонок, шквал свинца и несколько плевков огнесмеси быстро проложили путь, оставив за спиной занимающийся огнем атриум, штурмующие ворвались в центральный неф, зачистили его и обнаружили, что защитники, вместо того, чтобы героически сложить свои головы в последней безнадежной схватке, отыскали неожиданный путь к спасению. Впрочем, гадать, что это такое и куда он ведет, долго не пришлось. «Клык на холодец! Это же разлом!» — заявил Бич. Он стоял перед Амвоном с нитроэкспрессом на плече и с отвращением разглядывал то место, где меньше минуты назад исчез последний из защитников. «В точности, как те, в Щукинской через полосице. Припоминаешь, студент?» Егор кивнул. Забыть таинственные провалы, ведущие то ли в другие миры, то ли в иные измерения, было мудрено, особенно если учесть, что ему самому пришлось пройти через один из них. «Сеньор Серхио, я тут наскоро расспросила падре Джеронима», — объявила подошедшая Франа. «Так он говорит, что иерархи ЦВЛ использовали всех оставшихся у них черных зомби для того, чтобы открыть постоянный проход в московский лес. До сих пор они открывали червоточины ненадолго, самое больше на четверть часа. А тут решили решить проблему кардинально. Падре Джеронимо уверяет, что когда он уходил, чтобы возглавить гаучес в нападении на негров, они как раз готовились к проведению ритуала». «Видимо, хотели сработать синхронно», — согласился егерь. «А вот обломилось». «Но все же эту червоточину они открыть сумели», — заметил варяжский гость. «Теперь хотя бы ясно, как мы будем отсюда возвращаться. А то, как резонно заметил давеча Сергей Петрович, в аэропорту Кеннеди нас вряд ли обилетят». «А мне вот не очень ясно», — объявил чекист. Командир партизан, убедившись, что жизнь его раненого бойца вне опасности, решил принять участие в дискуссии. «Вот сами подумайте, сунемся мы в эту червоточину, а чем нас встретят на той стороне? Стволами и встретят, и всех положат одного за другим. Можно, прежде чем туда лезть, гранат накидать», — предложил мессер, традиционно предпочитавший простые решения. «У меня еще пара лимонок осталось, им там понравится». «Они, по-твоему, совсем идиоты?» — огрызнулся чекист. «Наверняка отошли подальше и выбрали подходящие позиции. Вот и получится, что их осколки не достанут, а мы, наоборот, будем как на ладони. Все там ляжем и пикнуть не успеем». «Ну да не пищи», — посоветовал егерь. «И вообще, отставить панику. Клык на холодец. У них на той стороне не все так шоколадно, как ты тут изложил». «Ты старший, тебе виднее», — буркнул, соглашаясь чекист. Бичу в лесу привыкли доверять. «А все же я бы не торопился. Мало ли что». «А мы не торопимся. Сеньора Франа, спросите-ка этого падре, где тут могут держать Умара с Пиндосом. А то есть у меня подозрение, что они их переправили сюда. А ты чекист». Он повернулся к командиру партизан. «Возьми своего бойца и пошарьте по верхним хорам. Если бумаги какие найдете, записи, гребите все, потом будем разбираться. Найдете, особливо из этих, в капюшонах, погодите валить. Есть мнение, что они нам еще пригодятся для вдумчивой и серьезной беседы. Верно, Трен?» Друид кивнул. «А я, с вашего позволения, пока осмотрюсь тут». Он кивнул на зловещие символы, покрывающие Амвон. «Надо понять, как им это удалось». «Раз надо, осматривайся», — ответил Бич. «Только не угоди раньше времени в червоточину. А то в самом деле, мало ли». Пленники отыскались в одном из подсобных помещений цокольного этажа. «Крипты», как назвала его Франа. Судя по всему, когда-то здесь занимались хористы. В углу стоял кабинетный орган, давным-давно мертвый. На полках громоздились пожелтевшие кипы нотных тетрадей и брошюр с текстами католических псалмов. Из двоих говорить способен был только Умар. Пиндоса Патрика накачали какими-то снадобьями, и он был в состоянии только мычать и мотать головой. Франа перепугалась, что он так и останется в этом состоянии. Но Ева, осмотрев наскоро беднягу, успокоила девушку. «Пройдет, надо только хорошенько отоспаться и дать отраве выйти из организма». Сильван же рассказал спасителям, как их сначала отволокли в древобашню, где сутки с лишним держали в заперти связанными, как потом ночью выволокли наружу и отвели на станцию Останкино, где погрузили в прицепленный к дрезине вагон. Как оба пленника перепугались до ледяного пота, когда увидели подготовку к ритуалу, который крысолицые затеяли на Соколиной горе. Но обошлось. На этот раз похитители не собирались превращать пленников в черных зомби, а наоборот, использовали уже готовых мертвяков для открытия червоточины. Бич, а затем Трен пытались расспрашивать о деталях этого действа, но безуспешно. Сильван темнел лицом, дрожал, замолкал. В итоге пленников поручили заботам Франы и Уочиви, а сами отправились дальше по узкому подземному коридору. Это и была настоящая крипта, хранилище зловещих тайн церкви Вечного Леса. Возможно, подлинное его святилище и средоточие. Обширное помещение, низкий, длинный, уходящий в полумрак зал, где остро, свежо пахло свежеразрыхленной землей, раздавленной зеленью, грибами и еще чем-то тошнотворно-приторным. Дальней стены у зала не было. Вместо него громоздились переплетения то ли стеблей, то ли трубок, то ли лиан, из черно-зеленых, местами покрытых бледными водянистыми вздутиями, подобно пожарной лозе, местами твердыми, одеревеневшими. На них были словно распяты человеческие фигуры. Стебли поменьше оплетали их конечности и торсы, притягивали к чешуйчатой коре. Другие отростки погружались прямо в тело, в ноздри, в рот и пульсировали, с натугой проталкивая через себя загустевшую, словно смола, массу. И в такт этой пульсации содрогались бледные человеческие тела. Пульсировали под кожей сосуды, набухшие чем-то не имеющим ничего общего с нормальной человеческой кровью. Егора вывернула. Всего фигур они насчитали около дюжины. Все в разной степени трансформации. Одни, видимо, попавшие сюда совсем недавно, мало отличались от обычных людей, сохраняя нормальные черты лица, волосяной покров, естественный розоватый цвет кожи. У других же кожа успела приобрести серовато-землистый цвет. Пальцы вытянулись, отрастив лишний сустав. Волосы поредели и сделались белесыми и какими-то прозрачными. Фигуры все до одной были обнажены и открывали взором ужасные подробности. У тех, что только попали сюда, гениталии сохранили обычный вид и размер. Но чем глубже заходила трансформация, тем сильнее те усыхали, пока не исчезали вовсе. Зато лица вытянулись по-крысиному, веки превратились в полупрозрачные пленки, уши съежились, зубы, как обнаружил Трен, приподняв кончиком ножа губу одного из подопытных, стали редкими, заострились, тоже на крысиный манер. «Не удивлюсь, если у них и хвосты есть», — буркнул Бич. «Много всякой дряни видал. А чтоб такое?» Он ухватил одного из висящих за плечо и попытался перевернуть. Отростки корней держали крепко, но все же стала видна спина. Егор едва удержал новый приступ тошноты, когда обнаружил выступивший из посеревшей плоти позвоночник с вросшими в него тонкими пульсирующими стебельками-щупальцами. «Что ж, во всяком случае, мы теперь знаем, откуда берутся крысолицые. Те, что в древобашне», — задумчиво сказал варяжский гость. «Оказывается, их нарочно выращивают, выводят». «Думаете, они все отсюда, с Манхэттена?» — встрепенулась Ева. Она вслед за друидом рассматривала измененные тела, явно с трудом преодолевая отвращение. «Вряд ли», — Бич скептически покачал головой. «Насколько нам известно, они там уже давно, а червоточины, наши друзья, научились открывать только-только. Нет, клык на холодец, они местного производства». «Это мерзость», — прохрипел Трен. «Такого не должно быть, во всяком случае в нашем лесу». «Думаешь, буду с тобой спорить?» — ухмыльнулся егерь. — Чтобы да, так и нет. Вопрос в том, как это изничтожить. Древобашню вот так на шару не пробьешься, крови придется пролить немерено. Оно нам надо. — Похоже, это нечто вроде очередной степени посвящения, — задумчиво сказал Трен. — Все служители ЦВЛ, с которыми мы сталкивались в московском лесу, были обычными людьми. С капитально промытыми мозгами, да, но всего лишь людьми. А это что-то иное. «Тебе виднее», — егерь пожал плечами. «А с этими-то как? По мне так перерезать глотки и пусть висят. Делайте, что хотите, мешать не буду. Я только возьму образцы тканей и этих корней. Он отстегнул от пояса бронзовый серп и ткнул им в пульсирующие отростки. Попробуем разобраться, что это такое. Не сейчас, конечно. Дома. Валяй, согласился егерь. Только не особо тяни, а то ихние союзнички-латиносы опомнятся и попытаются собор отбить, а нам пока надо решить еще один вопросик. И он ткнул пальцем вверх в свод крипты, где, как прикинул Егор, располагался над толстым слоем бетона и мрамора вход в червоточину. «А с этим что будем делать?» Виктор попинал край амвона, над которым по-прежнему клубились в лучах света пылинки, обозначая края устья червоточины. «Неужели так и оставим, чтоб к нам отсюда всякая дрянь шлялась, как для погулять?» «Вообще-то можно и обвалить». Бич задумчиво глядел вздымающийся вверх к сводчатому потолку стены апсиды. «Сапер, у тебя еще есть или уже не беспокоиться?» 300-граммовые толовые шашки», — отозвался догадливый партизан. «Дыру пробить хватит, а вот завал получится хиленький, они его моментом разгребут. Вон стены какой толщины, на века строилась». «Так и да, это вам не хрущобы», — егерь задумчиво поскреб подбородок, покрывшийся густой трехдневной щетиной. «Опять же, Трен просил ту пакость в крипте разнести вдребезги и пополам. А без взрывчатки это никак. Огнемет-то все. Пустой». «Можно с нашей стороны запечатать», — предложил варяжский гость. «Удобно, опять же. Сами запечатали, сами вскроем, при необходимости». «Вам сказать, куда отправиться с такой необходимостью?» — окрысился егерь. «Придумают тоже. Да и как запечатать-то? Мин понатыкать, колючку протянуть, а потом караулить сутки напролет? Нет уж, кушайте сами». Ева говорила, что вплотную к парковке, где ЦВЛовцы проводили свой ритуал, стоит кирпичная пятиэтажка. Там еще квартира этого вашего алкаша, Мартина. Она из его окна за всем наблюдала. «Видел я те пятиэтажки», — сварливо отозвался Бич. «Приходилось бывать. А вообще дело, говоришь? Если его обрушить, хрен там что разберешь, без бульдозеров, клык на холодец». Сапер скептически покачал головой. «Чтоб стена обрушилась в нужную сторону, целиком... Нужны направленные взрывы, и не один. Это ж взрывчатки сколько надо. Во всем лесу столько не наберется. Это я вам как специалист говорю». «Взрывчатка не проблема», — сухо сказал варяжский гость. «Если надо, и тона будет, и две, и расположение зарядов рассчитаем. Дом-то, как я понял, типовой, значит, найти чертежи и планировки проблем не составит. Но я бы на вашем месте все же подумал». «Только не начинай», — егерь помотал головой. «Не надо нам такого счастья, как дыра в этот поганый Манхэттен. Если вашему Риилу так уж уперлось, пожалуйста, есть червоточина в офисе. Она односторонняя, оттуда к нам ничего не пролезет. Пользуйтесь, с хозяевами только договоритесь». «Непременно последуем вашему совету», — серьезным тоном ответил варяжский гость. «Значит, все же будете взрывать?» «Пожалуй, мы что-нибудь придумаем», — сказал Трен. Он закончил возиться с пробами и поднялся из крипты. «Только одна просьба. Как окажемся на той стороне, отдайте нам всех пленников». При зачистке собора удалось взять 5. 2 раненых боевиков-латиносов, судя по всему, из верхушки банды, и 3 крысолицых. «Нам дерьма не жаль», — хмыкнул Бич. «Парнишка только Пака с нами останется. Остальных забирай. Только скажи, зачем?» «Ну, вы же хотите сделать червоточину недоступной. Расспросим их. Они должны знать, как». «А если не знают? Или упрутся, как партизаны на допросе?» «Тогда попробуем иначе», — друид нахмурился. «И будем пробовать, пока не добьемся своего. Пока не выкорчеван этот сорняк под названием Древобашня, можно ожидать любой мерзости». «Ой, не надо меня так уговаривать, я и так соглашусь», — егерь задумчиво оглядел амвон вместе с зыбким контуром червоточины. «Сапер, лед там, заминируй тут все, внизу, и возвращайся». «Засиделись мы». Как бы хозяева не нагрянули. «Насчет той стороны, ты точно уверен?» — спросил Виктор. «Напоримся ведь на засаду, всех положат». «Не начинай, а?» — попросил егерь. «Сказано же, все будет тихо и прилично. Или наплюйте меня в рот». «Московский лес, район Соколиная гора». «Нехило вы тут накрошили», — уважительно присвистнул чекист, озирая парковку. «Десятка-3 мертвяков, не меньше». На путях... В шагах в 300 от устья червоточины негромко тарахтел дизелем на холостом ходу матрос-железняк. Все вооружение бронепоезда смотрело на место недавнего побоища. «А ты чего хотел?» — ухмыльнулся Леха Кочегар. «Дистанция плевая, директриса открытая. Стреляй, не хочу. Два крупняка из ушка, с парка. Мало никому не покажется». «Так вы, значит, договорились с сеньором Серхио, что будете ждать здесь?» — спросила Франа. Она рассматривала груды тел, изорванных крупнокалиберными пулями. Не меньше трети были в знакомых ламидах с глубокими капюшонами. «В натуре условился!» — кивнул путеец. «Как увидел кипиш на парковке! Выкатились на прямую наводку и дали из всех стволов! Ни один не ушел! Я хотел послать ребят за контроль 300-х, только они не шибко-то рвались исполнять! Я вообще-то понимаю, кому охота лезть в эту черноту ради падали всякой пришлой! Ну, пока туда-сюда спорили, тут и вы появились!» «Я как выбрался из червоточины, сейчас на брюхо и в небо три ракеты, как было договорено», — сказал егерь. «Леха парень горячий, мог бы и влупить, не разобравшись». «Мертвяков-то куда девать?» — спросил помощник кочегара. «Или тут бросим, пусть крысы жрут». Бич покачал головой. «Не по-людски как-то. Да и крыс тут, почитай, нет. Одно слово — мертвые кварталы». «Так ты ж сам говорил, они не совсем люди». «Которые в капюшонах, да, остальные обычные бандюки». «Тут рядом канализационный люк», — сказал путеец. «Поднимем крышку, покидаем в колодец, потом подорвем динамитным патроном. Вполне себе братская могила». На то мы порешили. «А эти?» Ева кивнула на дрезину, догорающую на путях возле станции МЦК. За ней виднелся прицепленный вагон теплушка. «Это те самые, что работали на ЦВЛ?» «Они и твари. Как нас увидели, пулемет развернули, пытались огрызнуться. Зушка его и разобрала. Кстати, на дрезине среди убитых мамонта нашли». «А вагон?» «О как!» — Бич сплюнул. «Значит, не зря я на него грешил. Замазан по уши. Помогал этим тварям людей ловить. Что ж, собаки — собачья смерть. Вагон, я вижу, цел. Не покоцан?» «Я спецом велел по нему не стрелять. А вдруг там кто сидит? Потом обшарили. Пусто». «Вот и хорошо». Бич вскинул на плечо рюкзак. «У нас тут плены образовались. Покидай их туда, запри хорошенько, и охрану не забудь приставить, а то ребята моторные, того гляди, подорвутся». «И поехали уже. Дел по горло». «Куда?» «Сначала на белорусскую. Оттуда разошлем белок, соберем общее толковище. Своим путейцам тоже дай знать, пусть подтягиваются. Есть что обсудить».